Глава 27. «Рассказывай», — с довольной улыбкой потребовала, стоило нам только выехать из Ансети. «Что?» — с недоумением переспросил братец, вздрогнув от моего вполне добродушного оскала. «Куда ты все время уезжаешь и возвращаешься такой счастливый?» «Не скажу», — хмыкнул Фрэнк, чуть пришпорив коня. «Пытать буду», — предупредила мужчину, подгоняя свою Фанни. «Плюшками». «Ужас!» «И все-таки, я надеюсь, в особняк обиженные и обворованные не заявятся с жалобами?» «Нет», — ухмыльнулся Фрэнк. «Они побоятся приехать в дом ведьмы». «Ну, тогда ладно», — благосклонно кивнула, сделав вид, что поверила объяснениям брата. «Ты лучше скажи мне, что это было у гостиницы?» Лукаво улыбнулся мужчина. «Он тебе нравится?» «Нет», — слишком торопливо ответила я, невольно сознавшись. «Ладно, если только самую каплю. Мужик-то видный, но больно нахальный. Надоедает, сует нос не в свои дела. Так что, не выгонишь?» «Документы нужны. Есть у меня одна мыслишка, и нужно ее проверить», — задумчиво проговорила, поежившись от утренней прохлады. «Из города мы выехали еще до наступления рассвета. Задержавшись в Ансети на день, прогулялась с Фрэнком по магазинам и лавочкам, познакомилась с интересными людьми, пару раз столкнулись с Кейном. Снова заглянули к Исле, забрав монеты, вырученные за платье и сумочку. Выслушали восторженные ахи, что Леранда осталась очень довольна и отсыпала Сури даже больше, чем планировала хозяйка магазинчика. Вкусно поужинали в той самой гостинице. Поболтали с подругой Фрэнка. Потрясающая девушка и очень любит моего брата. Мы разбрелись по комнатам». «Поделишься?» – прервал мои воспоминания о чудесно проведенном дне Фрэнк, с недоумением на меня поглядывая. «Пока нет, рано», – рассеянно протянув, тут же выпалила. «Слушай, а может, прокатимся до Лысой горы? Мы с Фанни вроде бы подружились». «Уверена, что выдюжишь». «Если что, прогуляюсь пешком, нога уже не болит». «Давай, как раз проезжаем место, где удобно будет свернуть». До загадочной Лысой горы добирались молчком. Время от времени я практически сливалась с Фанни, уклоняясь от целящихся в мою голову веток. Одного хлесткого удара в лоб было достаточно, чтобы быстро научиться уворачиваться. Иногда со страхом стискивала в кулаке поводок, когда лошадь перепрыгивала валежник. Пару раз испуганно вскрикивала от неожиданно взлетающих с деревьев птиц. Но в целом к концу дня нелегкий путь я благополучно преодолела. «Спешивайся, дальше пешком пойдем». «Точно? А звери?» «Надо было об этом подумать раньше», — хмыкнул Фрэнк, привязывая своего коня к дереву. «Но, уверяю тебя, здесь хищных животных нет». «Хорошо», — с облегчением выдохнула, поглядывая за братом. Тоже привязала свою лошадку. «Пошли, через 100 метров будет под ногами чавкать, но это не болото». «И так до самой горы?» «Нет, дальше каменная насыпь. Не знаю, что ты хочешь здесь увидеть, но кроме горы, провалы и вот этой грязной жижи ничего нет». «Сама не знаю», — неопределенно пожала плечами, двигаясь след вслед за Фрэнком. «Я давно хотел тебе сказать», — начал брат, но вдруг замолчал. «Фрэнк, ты чего? Услышал что-то?» «Показалось. Так вот, моя мама приглашает тебя в гости, и я не говорил... У меня есть младшая сестра. Ей 20 лет, и 3 дня назад у меня родился племянник». «Сколько всего и сразу». Растерялась, но тут же взяла себя в руки. «Я очень рада за тебя, маму и твою сестренку. Детки — это дар. Лоис очень хочет с тобой познакомиться». «Правда?» — удивилась, пристально взглянув на мужчину. «Надеюсь, ты про меня ничего лишнего не наболтал?» «Только правду», — рассмеялся братец, уворачиваясь от моего шлепка. «Я с удовольствием приму приглашение», — проговорила, чувствуя, что в моих глазах защипало. «Стой!» — резко притормозил Фрэнк, прижимая палец к губам. «Теперь и я слышу», — прошептала, настороженно осматриваясь. «Вернемся?» «Даже не знаю. Мы почти добрались, я уже вижу насыпь», — задумчиво проговорила, сомневаясь, стоит ли продолжать путь или быстрее возвращаться. «Если поразмыслить, то кто бы это ни был, он уже рядом. Пошли, я эту ветку возьму. Ежели чего, помогу отбиться». «Грозная», — с улыбкой проронил Фрэнк, вытаскивая нож, тихо добавив: «Может, свои, здесь чужие не ходят». «К насыпи, шли старательно прислушиваясь, но странный звук то приближался, то исчезал, удивляя своим быстрым перемещением. Обходя огороженный забором провал, образовавшийся на месте выработки, я, стараясь не приближаться к краю, вытянув шею, попыталась рассмотреть, что там внизу. Но кроме изумрудной воды, слегка подернутой желтоватой пленкой, ничего не увидела. Уж не знаю, что я ожидала узреть, может и правда каких чудовищ, но все выглядело довольно тривиально. Зато лысая гора поразила. Не знаю, какой шутник назвал ее так, но склон был сплошь усеян густым кустарником с огромными колючками на ветках. Он рос так плотно, что я с трудом представляла себе, как через него можно пробраться. Это Атрис. Весной на его распустившиеся цветы слетаются все пчелы в округе. Местные бортники мед в столицу отправляют. Очень ценится он там. А гора принадлежит графству Кирин? Та часть, что по эту сторону находится. «Угу, хорошо», — вполголоса произнесла, разглядывая кустики. «А там что?» «Где?» «Правее, еще правее». «Атрис», — с недоумением ответил Фрэнк, осмотрев место, на которое я указывала. «Он везде», — хмыкнула, ворчливо проговорив. «Видишь, один из них, ну, как тебе объяснить, не живой он, что ли?» «Хм, о, листья у него зеленее». «Ты издеваешься?» — шутя возмутился мужчина, требовательно уставившись на меня. «Пошли», — сердито буркнула, удивляясь такой невнимательности. «Атрис колючий, ты все руки и ноги оцарапаешь». «Я не полезу в кусты». «Или полезу», — пробормотала, резко остановившись. «Голову наклони ко мне ближе». «Угу», — хмыкнул мужчина, с трудом сдерживая, чтобы точно не послать меня куда подальше. «Видишь?» «Нет». «Оу, кажется, там пещера. И куст, правда, странный». В полголоса, будто размышляя, проговорил Фрэнк, чуть приблизившись. «Хорошо скрыт, сразу и не заметишь». «И я о чем? Странно». «Согласен». «Пойдем глянем?» «Нет, не с тобой и не сейчас», — отрезал Фрэнк, подхватив меня за руку, поволок назад. «Я вернусь завтра с ребятами и проверю». «Ладно», — кивнула, не особо стремясь лазить по колючим кустам. Я надеялась, что Фрэнк все же не обманет меня, и что бы он в таинственной пещере не обнаружил, обязательно расскажет. «Там может быть опасно, вход большой», — продолжил объяснять мужчина, косо на меня поглядывая. «Ты прав, сейчас лучше не стоит лезть в пещеру». «Хм, Эмма, ты слишком быстро согласилась», — подозрительно спросил Фрэнк, сощурив глаза. Он пристально на меня посмотрел. «Надеюсь, ты не полезешь сюда ночью?» «Сдурел!» — изумленно воскликнул, аж запнувшись. «Вот еще, не женское это дело лазить по разным темным местам». «Ладно», – нехотя согласился Фрэнк, ускоряя шаг. До лошадей мы добрались быстро. Правда, я провалилась по колено в какую-то яму и промочила ноги. И оставшийся путь был не очень приятным. Даже, сказала бы, противным и холодным. Фрэнк тоже подмочился, пока вытягивал меня из чавкающей грязи. Не удержавшись, он приземлился прямо на пятую точку. Хм, выглядело это очень забавно. Такие мокрые разводы рыжей жижи в интересном месте. Так что я то и дело хихикала, чем очень раздражала фыркающего братца. Наверное, поэтому, остановившись у лошадей, мы не сразу услышали шорох и хриплое дыхание, раздавшееся за нашими спинами. С громким криком, зажмурив глаза от испуга, я с размаху зарядила дубинкой, все еще находящейся у меня в руке,